Артефакт, за который многие короли могли бы отдать огромные кучи золота и драгоценностей. И хранился он в коллекции местного аристократа, главы клана архонтов, Виллиарана Кариуса. Но этот старик с кожаными крыльями ни в какую не хотел разговаривать с мальчиком, объясняя это тем, что, видите ли, он не ведет дел с личинками людей. Мальчик мог бы аргументированно поспорить с этим высказыванием, на сами оскорбления он уже очень давно не обращает внимания, но проблема в том, что Кариус даже и слушать его не хочет. А страж, всегда следующий за ним, хоть и смелый, верный и надежный, но деловые переговоры, это совсем не его. Он вообще мало и редко говорит. Здесь нужен был взрослый человек, желательно, мужчина. Архонты хоть и считались в целом нейтрально добрыми существами, но глава их клана лучше сходился с мужскими представителями людей, а женщин недолюбливал. Объясняя свои мысли стражу, мальчик надеялся, что он сможет что-нибудь подсказать. Можно сказать, что так и вышло. Когда страж поднял голову и куда-то посмотрел, мальчик проследил за его взглядом и сразу понял его. Страж Хальдерна смотрел на нового человека в их городе, входящим в бар Бездна. Мальчик решил, что стоит переговорить с ним и, возможно, они смогут договориться. Не говоря ни слова, мальчик последовал за человеком, выделяющимся среди местных ростом и необычной одеждой. А страж, как обычно не задавая вопросов, пошел за своим молодым господином. Глава 10. Бар Бездна. Александр. Мои предположения оказались правильными, это был трактир. И его двери я открыл, что называется, с ноги. Мощно, дерзко, уверенно. Увы, никто этого не оценил. Меня встретил хорошо освещенный зал, множество столиков, на небольшой сцене у стены негромко играли местные музыканты на каких-то инструментах, в центре большая круглая жаровня с красными тлеющими углями под решеткой. И я имею в виду действительно большую жаровню, на ней могли разместиться лежа человек 6 или даже 7. К счастью, никто не жарил на ней людей или других разумных существ, по крайней мере, прямо сейчас. Но зато было другое удивившее меня зрелище. Прямо на решетке спокойно сидел человек и горел. Судя по спокойному виду, охвативший его огонь ему совершенно не мешал. Скажу даже так, ему было откровенно скучно. Сидел он в центре, а уже ближе к краю посетители жарили мясо на решетке. Интересная реализация концепции открытой кухни. А десерты тут как готовят? Людей и других существ тут было довольно много, но свободные столики и места у бара еще имелись. Публика была разношерстной, и в переносном, и в прямом смысле этого слова. Приметил здесь множество различных видов, каких-то высоких худых ребят с кожаными серыми крыльями, изгорбленных, согнутых чуть ли не пополам существ, и антропоморфных полулюдей, полузверей, и низкорослых, и высоких. К зверолюдям, думаю, можно отнести также ребят с лицом и телом как у человека, но с ушами и хвостами, как у мышей, или крыс, не знаю, как различить. Среди последних выделил несколько симпатичных девушек с рыжими волосами, но обычных людей, или очень похожих на них, тут было большинство. Решив, что стесняться не стоит, двинулся к барной стойке, рассчитывая найти там заведующего этим заведением, если уж не самого хозяина, так хотя бы старшего администратора. Им оказался, не знаю, как именно называются такие существа, внешне почти как человек, кожа темно-коричневая, глаза, с желтыми вертикальными зрачками, как у кошек, и на голове, среди белых кудрявых волос, виднелась пара маленьких красных рожек. Демон, или это полудемон, хотя, думаю, надо быть более толерантным, хотя бы в пределах разумного, и менее предвзятым. Но есть у него на голове рога и что с того, может, кальция в организме много, да и вообще, главное, чтобы человек был хороший, ну или не совсем человек. Встречают по рожкам, а провожают с этим пока рано определяться, еще видно будет, как, кого и куда буду провожать. Стараясь вести себя естественно, словно я постоянно захожу в подобные места, двигаюсь к выделяющемуся даже на фоне такой разнообразной массы гостей бармену. Но, не дошел, как говорится, не повезло, не фартануло. Уже буквально у цели моего променада рядом со мной внезапно резко повернулся один из тех крылатых ребят и словно специально оттопырил свое кожаное крыло. Похожие, кстати, на крыло летучей мыши, только серое и очень большое, примерно в полтора моего роста. И, конечно же, я его зацепил плечом. Ладно, еще не напоролся на его коготь, который на сгибе суставов. Видимо, такой типичный и древний прием встречается у всех разумных цивилизаций. Из серии «Пацанчик, Чё такой широкий, с какого района будешь? Прикурить есть, а мелочь, а если найду, до этого момента, в том числе и в своей прошлой обычной жизни, никто до меня так не докапывался, но всегда бывает первый раз. И вот сейчас этот серокожий с наглостью упер на меня и вопил на своем непонятном языке, активно жестикулируя длинными руками, а его друзья стали обходить меня с двух сторон и поддерживать его громкими криками. Хал Юртифрек, Хратверди, Фрутрел, Хритгаграхт, Строквурда. Язык какой-то гортанный, резкий, с трудновоспроизводимыми звуками. Решил, что дело уже и так пахнет керосином, поэтому расслабил слегка самоконтроль и направил свою эмоциональную антенну в сторону агрессоров. Хуже уже вряд ли будет, а собрать информацию о противнике надо. Да, так и есть, провокация в чистом виде. Сам пострадавший просто играет на публику, а его дружки рады удачному стечению обстоятельств. Для них это была просто забавная игра. Судя по их аурам эмоций, они были довольно молоды. Не знаю точно, сколько они прожили, но могу сказать, что они еще недостаточно окрепли и не подобрались к тому расцвету сил, присущего их расе, еще чувствуется процесс их созревания. Может, у них это займет еще много лет, зависит от того, сколько вообще живут представители их вида. Я пока еще слишком мало встречал таких, как эти трое. Надеюсь, не все такие отбитые. Чуть расширил поле своего восприятия, чтобы лучше оценить обстановку. Из присутствующих здесь никто не испытывал сочувствия и участия ни ко мне, ни к этим крылонам. Максимум, интерес за ситуацией, и то не сильный. А так, практически все заняты своими делами. Что ж, попробую улучшить свою репутацию и устроить шоу. Противников больше, трое против меня одного. К счастью, никто из них не владел магией, насколько я смог разглядеть их энергетические каналы. Поэтому, раз уж дело идет к драке, нужно нанести удар первым. Надеюсь, что это не единственное мое преимущество. Вспомнил уроки Рудольфа по использованию магии в боевых условиях и уменьшил радиус действия своего радара до трех нужных мне объектов. Шаг назад для разрыва дистанции. Хотя в случае, если эти летучие мыши-переростки могут использовать крылья не только по назначению, но и чтобы ими драться, то они все равно достанут меня. Но очень надеюсь, что в стесненном пространстве таверны у них не будет такой возможности. Концентрирую взгляд на крылоне в центре, уплотняю соединение внутренних энергоканалов с внешними, объединяю узлы маны, скорости и силы тела. Для увеличения внушительности своего и так стильного вида соединяю руки у себя за спиной, показывая внешнее спокойствие и уверенность в своих силах, и посылаю объединенные эмоции страха и уважения, в первую очередь в центрального, а вдогонку и в остальных. В этот раз я не использовал ускорение восприятия времени, потому что это слишком энергозатратно. Однако я сразу же заметил результат. Серокожие существа замерли, их и без того вытянутые лица стали еще более длинными, а глаза округлились. Они остановились, успокоились и молча смотрели на меня. Я также заметил, что окружающие посетители стали более внимательными и притихли. Крылан, который стоял по центру и был главным зачинщиком, что-то коротко бросил своим товарищам, развернулся и направился к выходу. Его подпевалы посмотрели на меня гневно и проследовали за своим лидером. Конечно, эмоции от них веяли совсем не те, на которые я рассчитывал. Эх, чуток не дожал все-таки. Планировал впечатлить своими способностями и пробудить в них уважение к силе, чтобы они успокоились, а получилось, что только еще больше разозлил. И если раньше их агрессия была наиграна и точно рассчитана, то теперь они злы на меня по-настоящему. Теперь придется ходить по городу с оглядкой. Ну да ничего, моих сил сейчас вполне хватит, чтобы повергнуть в лютый ужас всех собравшихся здесь. Главное, чтобы не было здесь тех, кто имеет защиту от моей псионики. Ланцелот, странствующий министрель, зашел в трактир аккурат вовремя, в самом начале перепалки новенького с молодыми архонтами. Внимательно следя за разворачивающимися действиями с безопасного расстояния и без риска быть раскрытым, Ланцелот изучал изменения в магическом поле, окружающего парнишку. Вот только он ничего не видел. И дело не в расстоянии и не в том, что в этом трактире всегда собирается очень много существ со способностями к волшебству, из-за чего следить за потоками магии кого-то конкретного становится сложно, но никак не невозможно. Ланцелот всегда гордился своим восприятием, благодаря чему заранее определял порталы между мирами и то, выживет ли он по другую сторону или нет. Но сейчас он просто не ощущал изменения тонких гармоник, пронизывающих и напитывающих все живое в мире, словно здесь ничего и не происходило. Но его глаза говорили об обратном, что-то произошло, раз архонты так легко отступили. Как интересно, интригующе интересно. Подумал про себя Барт в широкополой шляпе и продолжил следить истине. Антон и Страж, маленький мальчик в желтой детской футболочке и синих шортиках, наряд, больше подходящий для среднестатистического детского садика в человеческом мире, сейчас был очень злой. Злой и раздраженный происходящим в трактире. Конечно, в этом месте часто случались конфликты между посетителями, но именно сейчас это происходило с теми, от кого напрямую зависели планы Антона. Это же ведь надо было такому случиться, чтобы именно тот человек, которого он рассматривал на роль переговорщика с главой клана Архонтов, прямо сейчас прилюдно окунал головой в грязь, метафорически, конечно же, младшего сына этого самого главы. Как же так получилось? Почему именно сейчас и именно с этими действующими лицами? Ты все еще считаешь перспективным его привлечение к нашей задаче, Страж? Со скепсисом обратился мальчик к своему спутнику. Тот ничего не ответил, только на секунду повернул голову в сторону Антона и затем снова вернулся к наблюдениям за конфликтом. Он не был глупым, отнюдь. Но раз он ничего не ответил и не развернулся, чтобы уйти отсюда, значит, он еще не сделал полного заключения. Мальчик сделал несколько глубоких вдохов и медленных выдохов, чтобы успокоиться. Может, все не так уж и плохо, и эту ситуацию можно использовать в их интересах. Александр проводил гордо удаляющуюся тройку серокрылых до выхода и уже спокойно оглядел публику. Всем было плевать, драка не состоялась и все вернулись к своим разговорам, еде и большим деревянным кружкам с выпивкой. «Ладно, я скромный, мне и не надо аплодисментов и ликований», — подошел к рогатому бармену. Он единственный, кто внимательно наблюдал за ситуацией от начала до конца. Логично, ведь если будет потасовка, то в первую очередь может пострадать именно его заведение. Кхархларат Вардифроб спокойно сказал что-то для меня непонятное. Судя по эмоциям, он был спокоен и равнодушен. Видимо, такое часто здесь бывает, но аура у него была внушительная. Он точно владел магией, причем на хорошем уровне. И, если верить моим ощущениям, то она у него была от рождения, в крови. Наверное, особенности его расы. Я не знаю вашего языка, качаю головой в стороны и показываю на свои рот и уши, в попытке донести смысл своих слов невербальным методом общения. Кяат Сот Дехор, и показывает мне на горящего человека на жаровне. Чего? Я не понимаю, продолжаю попытки донести свои мысли. Уже подумываю попытаться установить ментальную связь, но, если честно, опасаюсь, бармен явно не так прост, как те крыланы, а у меня практически нет опыта в общении телепатии. Сот Дехор, и уже сам меня подталкивает к жаровне. Ладно, непонятно, что он хочет, но иду куда послали. Не будут же меня есть, агрессии я не чувствовал. Подошел к этому йогу на максималках. Он также меланхолично сидит на решетке, горит и смотрит куда-то внутрь себя. Я даже не удивился, что он голый. Видимо, огонь сжег его одежду и теперь ее вполне успешно заменяет. Подойдя ближе, даже с отключенным восприятием я почувствовал его внутреннюю силу. Не удивлен теперь, что он окружен пламенем, внутри у него такая мощь, и при этом энергоканалы были активно задействованы, перегоняя магические потоки из одних узлов в другие. Возможно, мой учитель при жизни был ему ровней, но это не точно. У них были разные стихии. У местного зажигалы огонь, неудивительно. Да, у моего учителя эфир, манипуляция чистой магической силой. Эфир более универсален и имеет очень широкий спектр применения. Стихийная магия ограничена духом своего источника, и каждое направление имеет как свои преимущества, так и уязвимости. Доброго дня. Меня к вам направил вон тот джентльмен за баром. Не знаю зачем, я не владею местными языками и вообще в Лимбе совсем недавно. Надо же было хоть как-то начать диалог. Вместо ответа волшебник открыл глаза, протянул руку в мою сторону, и я ощутил на себе горячее дыхание чужой магии. Внешне это проявилось как плотный поток искр, исходящий от горящей руки мага и окутывающий меня. Искры не обжигали меня, не подпаливали одежду, вместо этого они проникали мне под кожу, подсвечивая ее изнутри и, медленно угасая, растворялись там, словно тело впитывало их. Внутренне это ощущалось так, словно на меня сверху вылили горячую смолу. Тепло было вязким, с болью до скрежета зубов, проникающие внутрь головы, затем плавно спускающиеся по телу ниже, до самых пят. Продлилось все недолго, несколько секунд, а затем этот огонь парень просто сказал низким спокойным голосом: «Но ты все же знаешь, как зовется этот город, иди к Ракху, он все объяснит», и вновь отвернулся и замолчал, но я понял его, главное, что он говорит на моем языке, а что он сделал со мной, ладно, разберемся, а Рокх это, видимо, тот рогатый бармен, ладно, Кракху, так Кракху, ты бы знал, как я рад, что ты понимаешь меня, я еще вернусь, никуда не уходи, у меня много вопросов, на радостях чуть не сбил с ног девчонок-мышек, тех самых, рыжих, дамы, прошу меня простить, вы так прекрасны, что я никак не мог пройти мимо и не сказать вам этого. Девушки заулыбались и захихикали, забавно двигая хвостиками и ушками. Получается, и они меня поняли, ладно, некогда думать, надо скорее добежать до Ракха и обратно, пока этот маг все же не сгорел случайно, а то мало ли какие у него планы на сегодняшний день. Добегаю до бармена и сразу беру быка за рога, в метафорическом смысле, конечно, там этот, то самое, что-то сделал, но он знает мой язык и понимает меня, так что я к нему сейчас. Ну ты и странный, конечно, так вы тоже знаете русский, понятия не имею, а чем ты, а как тогда, заклинание перевода, из школы познания, оно переводит для тебя другие языки и ты слышишь их словно свой родной, я вот тебя сразу понимал, такие заклинания все используют в лимбе, кто-то с посторонней помощью, а кто-то и сам может накладывать его, этот волшебник, Краст, сильнейший из всех, кого я видел, так что наложенные им чары будут держаться долго, год, может полтора по местному времени. Кстати, с тебя 50 монет серебра, сперва я был рад всему, что слышал, но последнее меня уже разозлило. Так, во-первых, денег у меня нет, во-вторых, предупреждать надо, я бы сперва подумал, прежде чем соглашаться на такое. В-третьих, заклинание на меня Краст накладывал, так что с ним я и буду рассчитываться. И последнее, любая уже оказанная услуга в оплате не нуждается. Краст пока не может ни к чему прикасаться, так что деньги ему ни к чему. Если ты не заметил, он охвачен пламенем. Мы с ним договорились, он обитает у меня, чтобы случайно не поджечь пару лишних домов, а взамен оказывает различные услуги посетителям. Касса у меня, но он с этого свой процент тоже имеет, так что все честно. Насчет оказанной услуги я не понял, ты это сейчас серьезно, отказываешься платить мне? В его голосе угрозы не чувствовалось от слова совсем, скорее было удивление. Просто он был спокоен и уверен в том, что какой-то захожий человечишка не сможет уйти от оплаты. Под конец его слов я отчетливо и против своей воли ощутил пробудившуюся в нем магию. Думаю, не стоит усугублять и так сложный день. Рокх вроде парень адекватный, можно и мирно договориться. Да почему сразу отказываюсь? Нет, я не против заплатить. Думаю, цена в 40 серебра вполне подъемная. Только, как ты уже знаешь, я буквально сегодня пришел в этот город и денег у меня правда нет. 50 серебра, это раз, два, отдашь как сможешь. Я видел, как ты тех архонтов отвадил, так что без дела не останешься. Посмотри доску с объявлениями, может там есть что для тебя подходящее, или у народа поспрашивай. В общем, сообразишь, как деньгами разжиться, не маленький. Главное, помни, не пытайся сбежать, я тебя везде достану, блин, да его спокойствием можно асфальт укладывать, а взглядом, гвозди забивать. Ну 45 монет, так 45, 50 монет серебра, и без обмана, а он крепкий парень, с ним торговаться не получится. Потом таким же ровным голосом добавил, и добро пожаловать в бар Бездна. После этого Рокх отвернулся и занялся своими делами, показывая мне, что разговор закончен. А хорошее название, Бездна, уютное такое, прям теплое, даже есть в нем что-то романтичное. Ладно, одна моя проблема решилась, другая усугубилась. В общем и целом, не впервой. Нет, раньше я никогда не был в должниках у рогатого смуглого накачанного мача. Просто в жизни у меня все время были такие качели, стоило только наладить личную жизнь, как начинались сплошные проблемы на работе, а стоило поправить карьеру, как ломались отношения. Про удачу в целом вообще молчу, она у меня просто в минусе. Нет, я не жалуюсь, жил вполне хорошо до последнего понедельника, который я запомнил тем, что из-за любопытства поперся за одной блондинистой задницей на лестницу и теперь не знаю, как вернуться домой. У меня было все, что нужно, в основном, а чего не было, мог достать. Ну кроме Алины, С ней у меня никак не получалось перешагнуть эту черту френд-зоны, но мы с ней общались по-дружески, и для меня это всегда было подобно глотку свежего воздуха. В остальном, в глобальном плане, все было гладко, а вот не везло мне в мелочах. К примеру, как только я подхожу к остановке, так обязательно от нее отходит именно мой автобус, или зайду в магазин за молоком, его обязательно нет. Лотереи, ставки на спорт, игровые автоматы, с этим мне было бесполезно связываться. Я заранее уже знал результат. В общем и целом, за свою жизнь я уже привык к такому положению вещей. Думаю, отсюда и мой непробиваемый оптимизм. Раз беда не приходит одна, то пусть приходит с чем-то хорошим, с печеньками, к примеру. Интересно, а 50 монет серебра, это как вообще, много или мало? Так не вовремя еще и есть захотелось. Доску объявлений я нашел на стене возле большого камина, в котором стояло несколько котелков в ряд и пахло чем-то очень аппетитным. Эх, сейчас бы сосиски бы с макарошками. Ладно, чем там может порадовать местное авито? Объявлений было много и все были разных цветов, белые, желтые и красные. Пригляделся и понял, что это такое обозначение условного уровня сложности. Текст был написан на непонятном мне языке, но стоило мне приглядеться чуть дольше одной секунды, как буквы выстраивались в мой родной русский язык. На белых бумажках размещали совсем простые объявления: очистить подвал от крыс, оплата 2 м, доставка товаров 5 м, в день и так далее. На желтых записках задачи обозначены были уже серьезнее: принимаем мясо и шкуры диких свиней, 1 см, ингредиенты для алхимии, цена договорная, от 5 м, очистка дорог от волков, 50 см, расследование, цена договорная, помощь в кузне, 1 см, в день и прочие похожие. По ремеслам тут было больше всего объявлений, не только в кузне требовались помощники, но и на лесопилке, портному, каменщикам, кожевникам, алхимикам и много кому еще. Многие из них я даже не знаю, чем занимаются. А вот про волков на дорогах, это уже интересно. Как раз ровно та сумма, которая мне сейчас необходима в первую очередь. Красные рассматривать долго не стал, хватило изучения одной из них, чтобы сделать соответствующие выводы. Уменьшение популяции хводов от 100 см. Что мне там говорили Агата и Фридрих? Остерегаться хводов. Вот и последую их совету. А что это за зверь такой, выясню как-нибудь в будущем, в случае, если застряну тут надолго. Но судя по величине минимальной награды, задание не из простых. Не зря оно обозначено красным. Предполагаю, что обозначение мм и см – это медные и серебряные монеты соответственно. Думаю, тут и золотишко водится. Вот только непонятен курс обмена. Ладно, тоже разберемся. Жаль, им тут не требуются айтишники. Пропадает мой диплом без дела. Судя по объявлениям, 50 серебряных – это приличная сумма. Но выбора у меня нет. Либо горбатиться где-нибудь в мастерской как минимум 2 месяца, либо сразу браться за что-то серьезное. Так, куда там идти надо по поводу этих тамбовских волков? Глава 11. Пузатый бочонок. Александр. Гигантская крыса с красными глазами с визгом, которому позавидовала бы любая уважающая себя свинья, бросилась на меня, объединив ману и свой талант к псионике, послал импульс боли ей точно в мозг. Про себя назвал это гибридное заклинание просто и незатейливо «укол», объединил в этом слове одновременно и медицинский смысл, и прием из фехтования. Знал бы раньше, что буду путешествовать по другим мирам, записался бы в соответствующие секции и сейчас залихватски махал бы саблей. Хотя я не жалуюсь, и так вполне эффектно выходит. Но главное, что еще и эффективно. Смесь маны и псионики приводит к тому, что визуально не только я замечаю проявление магии, но и со стороны видно, вытягиваю руку вперед с прямыми пальцами и с их кончиков вырываются бледно-белые, полупрозрачные лучи, которые устремляются в мозг противника. Ну а там уже импульс боли такой высокой концентрации приводит к разрыву нейронных связей и к биологической смерти. Ну а так как я все-таки причисляю себя к гуманистам, то в данном заклинании она играет роль анестетика, при проникновении она блокирует все чувства и ощущения на мгновение, из-за чего жертва укола самой боли не чувствует. Надеюсь, что это так. Главное здесь знать, куда посылать импульс, то есть местонахождение самого мозга. К примеру, с червями я пока не знаю, как поступать, но предполагаю, что можно направить укол на все тело. Только необходимо, чтобы червь был меньше хотя бы меня в размерах, иначе он ничего и не почувствует. Но это все пока в теории, Пока что я тренируюсь на крысах, на кошках мне совесть не позволила. Нет, ну серьезно, кто сразу идет на серьезное дело без подготовки? Я и укол-то изобрел только что, предварительно отойдя подальше от города в лес. Рудольф меня такому не учил, но на основании его лекции я смог сформировать что-то удовлетворительное. Внутренний резерв энергии такой прием расходовал вполне экономно. Вон, уже десяток крыс уложил и даже не запыхался. Хотя, честно признаться, в самом начале я слегка испугался, когда спустился в подвал миловидной старушки и увидел там крысу, которая в холке доставала мне до колена. Я то рассчитывал на обычных зверушек, а тут какие-то чернобыльские мутанты. Перед тем, как устроить геноцид волкам из ближайших окрестностей, я сперва решил освоиться в этом мире магии и заодно чуток заработать на карманные расходы. Как минимум мне необходимо было поесть, желудок уже вопил во всю глотку, выражая свое недовольство. Забыл, видимо, как мы с ним в студенчестве обходились половинкой сухого дошика в день. Расслабился в гостях у Агаты и Фридриха. Ничего, потерпи, родной. Сейчас деньжат заработаем и отпразднуем какой-нибудь местной шаурмой. Последняя крыса уже вела себя крайне осторожно, забилась в угол просторного подвала и злобно на меня сверкала своими глазами, размерами с маленькое яблоко. Помню, у бабушки с дедушкой в огороде росли такие, маленькие, желтые и сладкие. Из них получался очень вкусный компот. Блин, опять я про еду думаю, а надо бы кое-что проверить. С уколом я уже освоился и отрабатывал его, что называется, на автомате. С внушением эмоций я уже разобрался на крылонах, осталось только интенсивность отрегулировать. А теперь у меня в голове появилась еще одна идея, которую сейчас и хочу опробовать. Собрался с мыслями и перенастроил магическую составляющую с простого обезболивающего на продление эффекта и расширение его действия. В самой псионике уменьшил эффект боли и добавил импульса, который будет вносить энтропию, чтобы боль была не просто в одних и тех же нервных узлах мозга цели, а как бы блуждала и хаотично нарушала его работу. А что в итоге я планировал добиться всем этим? А все просто, хочу создать такой прием, который будет вызывать нервный паралич жертвы. Я же все-таки гуманист, пацифист, добряк и просто душка в целом. Это сейчас у меня противники, пусть и живые, но все же не полностью разумные твари, да еще и грызуны-паразиты. А если будет ситуация, как в баре «Бездна», где мне будут угрожать разумные существа? Думаю, что мой укол, если его ослабить, будет им очень неприятен, но не смертелен. Но хочется расширить свой арсенал, чтобы быть готовым к различным ситуациям и иметь несколько вариантов решения проблем. Пока подготавливался и настраивался, крыса вежливо меня ждала. Когда я воссоздал нужную комбинацию, то в этот раз спецэффектов было меньше, отправленный от меня импульс был невидим глазом, но вокруг тела крысы появился голубой туман, который окутал и впитался в ее тушку. Итоговый результат меня заставил задуматься, крыса завалилась на бок, начала вся брыкаться и нервно дергаться, изо рта пошла пена. В сочетании с ее красными глазами это выглядело жутко. Взглянул на жертву моего эксперимента и понял, что она испытывает агонию боли. Понял, что просчитался, но вот вопрос, где именно. Долго не стал смотреть на мучения бедного создания и оборвал ее жизнь проверенным уколом. Надеюсь, что если карма действительно существует, то сегодня я не сильно ушел в минус. Надо бы еще поработать над параличом. Пока что это больше похоже на эпилепсию и совсем негуманно воздействует на своих жертв. Видимо, воздействовать надо более точечно. Эх, зря я пропустил изучение анатомии. Сейчас разве что трупы придется препарировать, но, боюсь, за такое меня даже в этом средневековом мире в тюрягу засадит. Кстати, надо будет уточнить местные законы. Так, ладно, дело сделано. Пора возвращаться к бабуле. Как ни удивительно, но на ней тоже было наложено заклинание «Переводчик». Видимо, здесь это обязательный атрибут жителей и гостей города, наподобие наличия смартфонов в моем мире. Прихватил с собой парочку мертвых крыс, думаю, можно будет сдать их на ингредиенты алхимикам или, в худшем случае, в какую-нибудь таверну. А что, крысы хорошие, крупные, наверняка их можно есть. Нет, я точно сам не буду, но мало ли какие предпочтения, к примеру, у тех же крылатых, архонтов, как их назвал Рокх. Все сделано, подвал очищен. Ой, спасибо тебе, милок. Вот, держи 11 серебряных, как и обещала. А вот мертвечину-то ты оставь, этого в уговоре не было. Так что все то, что в подвале, мое. Мне они и самой нужны. Вот ведь хитрюга. Ну, значит, наверняка за каждую тушку можно выручить поболее, чем один серебряный. Хороший бизнес, стабильный. Разводи в подвале зубастых вредителей переростков, затем нанимать простачков, чтобы они их грохнули, а затем сдавать мясо в ломбард. Ну или как тут приемник мертвых крыс зовется. Ладно, учту на будущее. Но мне сейчас жаловать не с руки. В моем положении любая подработка сойдет. Все равно двух зайцев, одним ударом. И в магии попрактикуюсь, и монет заработаю. На улицу выходил уже в приподнятом настроении. Еще бы, мои первые иномирные деньги. Эх, теперь-то разгуляюсь. Но сперва пойду поем. Домик старушки, которая разместила объявление о зачистке подвала, находился практически на окраине. Еще по пути сюда я приметил одно заведение местного общепита. Оно выглядело более скромным и, главное, более тихим. Туда я и направился. Добрался без приключений. Я помню про ту тройку архонтов и теперь действительно перемещаюсь по городу с оглядкой. На всякий случай наверх голову задираю, а вдруг у них полеты в черте города разрешены, или у тех гопников-неудачников лицензия есть. Таверна на деле оказалась трактиром, чем меня очень обрадовало. То есть, тут можно было снять комнату на любой необходимый срок. Внутри было чисто, тепло, светло и было меньше различных мутных персонажей. Все были людьми, за исключением работников гостиницы. Официантками здесь выступали зверолюди, а именно девушки-мышки в белых фартуках. Не знаю только, это были те же самые девушки, которых я встретил в бездне или другие, их лиц я не запомнил. Но о том, что кто-то из них меня узнал, ничего не говорила. О барменом за стойкой, и как я потом узнал, он же был владелец всего заведения, здесь был человек, взрослый пузатый мужик с бородой, добрыми глазами и лысеющей головой. На мой скромный взгляд, именно таким и должен быть владелец гостиницы. В своем родном мире я мечтал открыть гостиницу с хорошим рестораном при ней, небольшую, этажей на 5, и ресторан был бы с приемлемыми ценами, чтобы люди приходили в него просто потому, что там хорошая кухня, а не потому, что они заселились в номер и далеко ходить не хотят. Возможно, даже с негромкой живой музыкой по вечерам. Сам я крайне не люблю, когда сидишь в каком-нибудь заведении и музыка орет так, что собеседника не слышно. Для того, чтобы повредить свой слух, есть ночные клубы с их разрывающими барабанными перепонками музыкальными колонками в человеческий рост. А в ресторане должно быть уютно и комфортно, чтобы всегда хотелось вернуться туда и снова наслаждаться его атмосферой. Надеюсь, что я еще открою свой отель, минимум на 4 звезды. Доброго вечерочка, путник. Чего изволите? Еды, выпивки, ночлега, девочек. А во, я и не заметил, как начало темнеть на улице. Время пролетело незаметно. Или тут сутки короче, чем я привык. Часов я нигде не видел пока. Так что остается надеяться только на круговорот солнца и свои ощущения. А они мне говорили: парень, ты устал, отдохни, был тяжелый день, поспи, поешь уже наконец. Мне бы поесть чего-нибудь, что едят люди. И, желательно, без мяса, береженого и вселенная бережет. Конечно, проходи, садись за любой свободный стол, сейчас все будет. Первый день в городе, да, так заметно, у меня сил уже даже удивляться не осталось. Конечно, у тебя одежда очень выделяется. Ха-ха, ничего-ничего, освоишься. А деньги у тебя есть? Могу и в долг накормить. В пузатом бочонке всегда рады новым гостям этого славного города. Кстати, он называется Лимб. Но уверен, ты и так это знаешь. Ха-ха, да, уже наслышан, но спасибо. И деньги пока есть, надеюсь, хватит. Не волнуйся, поможем, приютим, всему научим. Ах-ха-ха. Какой-то он чересчур веселый. Надеюсь, что это от того, что день у него был хороший. Сара, обслужи этого юного молодца, ха-ха, крикнул он, повернувшись, куда-то в сторону кухни. И уже мне добавил, сейчас все будет. Меня Дронгом зовут, а тебя как звать величать? Александр, можно просто Саша. Необычное прозвище, Саша. Да имечко редкое, не слыхал раньше такое. Давай, не скромничай. Проходи, садись, и улыбка во все 32 зуба. На всякий случай я очень тонко, аккуратно, практически хирургически просканировал его на наличие тайных замыслов. Но, к счастью, все было в порядке. Он просто весельчак, толстячок-весельчак. Идеальное сочетание, что я могу еще сказать. Заодно и пространство вокруг проверил, все тихо. Точнее, эмоций было много, но все положительные. Спокойствие, удовлетворенность, сытость, ожидание скорого отдыха. После этого на меня усталость навалилась еще сильнее. Что-то я становлюсь уже слишком подозрительным и мнительным. Это меня еще сильнее истощает. День и так выдался длинный и насыщенный. После особняка представителей аспектов смерти и жизни я, уже в другом мире, добрался до Лимба. Затем перепалка с архонтами в баре Бездна, знакомство с Ракхом и магом Факелом Крастом, наложение на меня заклинания переводчика, расправа с крысами, первый заработок. Интересно, как там дела на моей родине, в моем родном мире? Как мои родители, мама и папа, все ли у них хорошо? Переживают уже поди, потеряли. Как там Костян? Как моя возлюбленная Алина? Как отметили день рождения Николая Егоровича? Как Светлана Андреевна? Не к ночи будет упомянуто. К счастью, мои размышления прервала симпатичная официантка-мышка, поставившая на стол передо мной ужин. Над тушеными овощами еще не успел перестать виться пар, как я уже расправился с ним. Ох, верно говорят, лучший повар – голод. Я не смог понять, что это, но явно овощи и какие-то травы. Но было вкусно, наверное. Проглатывал толком не пережевывая. Мама бы сейчас меня отругала, но мне было сейчас не до приличий. Организм с жадностью впитывал в себя энергию из еды. Я сразу же, неосознанно, начал чувствовать ускорение своих энергоканалов. Как там звали девушку? Сара. А, вот и она, Сара. Правильно помню, дружелюбная, милая улыбка была мне ответом. Можно еще одну порцию, очень вкусно было, и попить еще что-нибудь. Конечно, одну минуту. Голос звонкий, словно действительно мышка научилась говорить, но не противный, а скорее просто задорный и веселый. Дронг специальный отбор персонала проводил, ждать пришлось даже еще меньше, чем одну минуту. И вот вторую тарелку я ел уже по всем заветам родителей, не спеша, вдумчиво и наслаждаясь вкусом, и запивал это все легким светлым пивом. По итогу за ужин я должен был 15 медных монет. Признаюсь, меня подкупило гостеприимство Дронга, и я решил, что гулять так гулять, и остановился на ночь в бочонке. От бобра бобра не ищут, ну или как-то так. Официантка Сара, от автора. Уважаемый читатель, я очень благодарен, что читаете мою книгу. Буду также очень рад обратной связи, лайкам и комментариям. Глава 12. Черная стрела. Спал я ужасно. Можно даже точнее сказать, кошмарно. Сон представлял собой какую-то сборную солянку из отдельных отрывков, основанных главным образом на моих реальных воспоминаниях, которые уже давно покрылись пылью и завалялись без дела на полках в моих чертогах памяти. Сами по себе воспоминания были светлыми и грели душу, но при переходах из одного сюжета в другой была какая-то мешанина из темноты, боли, страха, холода и отчаяния. В первом сне я видел своих родителей, маму и папу. Мы встречали Новый год, мне было около 8-9 лет. Во сне я наблюдал за тем, как мы вместе наряжали маленькую живую елочку. Я пытался повесить на нее тяжелую стеклянную игрушку, но она все время соскальзывала и падала. Тогда мама спокойно и терпеливо объяснила мне, что лучше выбрать другую ветку, более прочную. Тогда я об этом не задумывался, но сейчас вдруг осознал, что и в жизни тоже так. Если ноша слишком тяжелая для тебя, то предоставь ее тому, кто сможет с ней справиться. Ну или просто отложи в сторону до поры до времени, пока ты достаточно не окрепнешь. Когда елка была наряжена, мы начали отмечать Новый год. Смотрели «Голубой огонек» и старые песни о главном по большому пузатому телевизору, зажигали бенгальские огни, ходили в гости к соседям с гостинцами и подарками, друзья и родственники приходили к нам. Толкаясь в тесном коридоре, тепло одевались и выходили всей дружной толпой на улицу гулять и запускать фейерверки. Было холодно, но мы не мерзли, словно что-то, кроме одежды, согревало нас. И родители еще такие молодые, красиво одетые и счастливые. Конечно, они и сейчас очень счастливы вместе и до сих пор заботятся, поддерживают и с теплотой и любовью относятся друг к другу. Но все равно годы берут свое, и в них уже намного меньше той легкости и непосредственности, которая была тогда. Это было так давно, что воспринимается сейчас словно кинофильм про какую-то другую жизнь, но ощущения говорят обратное, это было по-настоящему и со мной. И мамино оливье тогда было вкуснее, нет, оно и сейчас самое вкусное, и мандарины слаще, и косточки меньше, и разговоры взрослых совершенно не были мне интересны, я с другими детьми играл, но вот во что именно, сейчас уже не вспомню, да и сон оборвался. Начался другой, как мы с Костей, Алиной и Ингой разыграли одного нашего коллегу в его день рождения, заменили все его концтовары, клавиатуру и мышку и приклеили подменные на суперклик столу. Тогда это было весело, и мы все дружно смеялись и веселились. Затем пошел третий сон. В нем мы с Алиной ходили на одно из наших сюрприз-свиданий. В этот раз она сама решила организовать наш вечер. Сперва мы поехали в один из крупных ТЦ, якобы ей там надо зайти в один магазин, но вместо этого мы пришли в кинотеатр, где она объявила, что это и есть ее сюрприз – киносеанс нового фильма в 3D. Все еще помню, как мне было неловко от того, что за меня рассчитывается девушка, хотя все было в рамках этикета, ее сюрприз – она и платит. Но почему-то мне все равно стыдно за это. У меня до сих пор дома лежат очки с того сеанса, хотя я и не помню даже, о чем был фильм. Все мое внимание было сосредоточено на Алине, как она сидела рядом, улыбалась и смеялась в забавные моменты, как пугалась и переживала за главных героев. Сидя сбоку, я видел, как улыбаются ее глаза, спрятанные за очками. Скажу честно, если стоит цель посмотреть фильм, то в кинотеатр предпочитаю ходить один, иначе я не могу сосредоточиться полностью, так или иначе мое внимание отвлекается на знакомых людей рядом. Причем неважно, с кем я пришел, будь то романтическое свидание с девушкой или же дружеская встреча с друзьями. Но в случае с Алиной мне было абсолютно все равно, куда идти. Главное, вместе с ней и в одном направлении. Потом шел еще один сон, который я запомнил этой ночью. Воспоминания, как компания организовала крупный корпоратив в честь дня основания фирмы. Конечно же, мы с Алиной сидели рядом, и когда наступала очередь танцев, то она сама тянула меня за руку на танцпол. Почему-то я тогда сильно робел, и до сих пор жалею о том, что когда заиграла медленная музыка, я так и не смог подойти к ней и пригласить ее на танец. Тогда я еще только-только устроился в фирму, и мы с Алиной общались исключительно как коллеги. Признаю, я тогда был зелен, молод и глуп, это если мягко выражаясь, и не понимал, что если я испытываю такие сильные чувства, то надо не просто идти, а бежать со всех ног к тому человеку, который стал мне очень дорог и важен в первый же день нашей с ним встречи. Проснулся я резко и в холодном поту, хотя в комнате было тепло от горящего в камине огня. За окном уже начало светать, а я был весь сырой, и меня трясло от озноба. В голове еще была катавасия после снов. Вроде бы их на самом деле было больше, но я запомнил только эти несколько. Окончательно проснувшись, понял, что пытаться повторно заснуть уже не имеет смысла. Умылся прохладной водой в тазу, который вчера мне любезно принесла Сара, вытерся полотенцем и сел в кресло возле окна. Эх, не хватает еще чашки горячего, крепкого, свежемолотого кофе, и вот тогда была бы настоящая магия утра. Чтобы не терять время в ожидании, когда заработает кухня, решил помедитировать. Как говорил мой учитель Рудольф, медитация есть познание самого себя и своих сил. И только когда познаешь себя, сможешь начать раздвигать границы своих возможностей. Ну, это если переводить его длинную лекцию на понятный человеческий язык. Закрыл глаза, успокоил дыхание. Прощупал свои энергоканалы, проверил центровые узлы эмоций, магии, силы, ловкости, интеллекта, духа, интуиции, мудрости. К сожалению, со своим учителем я не успел в подробностях изучить развитие этих узлов и за что отвечает каждый из них. Он просто сказал мне: «Ты сам во всем разберешься». Спасибо, учитель, за веру в меня. В качестве разминки прогнал внутреннюю энергию по каналам несколько раз. Одновременно с этим соединял в разных конфигурациях центральные узлы и наблюдал за оказываемыми ими эффектами. Попытался даже объединить их все, но, увы, у меня это слабо вышло, и на очень короткое мгновение – слишком неустойчивы получились связи. Словно я набрал в супермаркете огромное количество разного товара и сейчас пытаюсь добраться до кассы, и при этом несу все в руках, без корзины или тележки. Ну вот как обычно это бывает, когда заходишь и думаешь: да зачем мне большая тележка, только хлебушек возьму, могу в руках унести. Медитировал недолго, хоть и результативно, на мой скромный взгляд, даже слегка устал. Теперь можно и отдохнуть. Дронг, владелец всего уютного отеля, думаю, все-таки уместнее говорить таверны, разместил меня на втором этаже, прямо над кухней. Окна выходили на улицу, и сейчас я наблюдал, как яркое желтое солнце поднималось из-за гор вдалеке, и его лучи постепенно заполняли Олимп. По улице уже, или еще, не спеша прогуливались жители, напротив сидел какой-то бездомный с небольшим мешочком для мелочи. В целом, мне здесь нравилось, но ровно настолько, насколько нравится гостиница в деловых поездках и командировках. удобное временное пристанище, где можно отдохнуть на мягкой постели и пообедать в перерывах между беготней с документами и рабочими совещаниями. Мой номер, а как это еще можно назвать применительно к таверне, состоял из одной комнаты, но зато уютно обставленная и с камином. Широкая кровать, тут так и напрашивался балдахин для полной атмосферности и сохранения духа эпохи рыцарей, но, видимо, это уже отдельная ценовая категория, камин, с полочкой над ним, платяной шкаф, пара прикроватных массивных тумбочек, пара жестких кресел с высокими спинками и журнальный столик. Хотя, скорее чайный столик, журналов я пока здесь не видел. И да, осветительными приборами здесь служили свечи. Полное погружение в средние века. Цена такой комнаты была приемлемая для меня, даже с имеющимися финансами и расходами на обеды я мог протянуть пару недель. Но мне нужна была походная экипировка, крепкая и, возможно, теплая одежда, небольшой котелок, фляга для чистой воды, нож и топорик, мешок для всех этих вещей и что-нибудь еще по мелочи. Еще нужно заглянуть к алхимикам и поинтересоваться их товаром. Вдруг там есть что-то для меня необходимое? Глупо отказываться от полезных зелий. Нужно будет только уточнить про побочные эффекты. Не хотелось бы, чтобы у меня случайно выросла третья нога или вторая голова. Два рта прокармливать будет накладно. И обязательно надо узнать по поводу картографии. Без ориентирования на местности я рискую заблудиться в лесу. Следопыт из меня так себе. Несмотря на то, что здесь, в общем и целом, не так уж и плохо, я все еще горю желанием вернуться домой. А для этого требуется время, чтобы собрать информацию, ресурсы, изучить свои способности и набраться сил. И дорогу найти, в конце концов. Пока убийство гигантских крыс для меня представляется оптимальным способом заработка, но это пока еще неизвестно, какие расценки на местном вещевом рынке. Да еще и 50 серебряных монет должен Ракху за заклинание переводчик. Кстати, надо бы поговорить с Крастом, он наверняка либо сам может меня обучить магии, либо подскажет дельного учителя. Вопрос только в том, сколько он запросит монет за эти услуги. Опять же, как я понял, вопросы стоимости нужно оговаривать с Ракхом. Увы, успешно торговаться с ним пока у меня не получалось. Но еще не вечер. Пока строил планы на ближайшие дни своей жизни, солнце уже поднялось достаточно, чтобы можно было считать, что утро наступило. Кукареканье петухов я не услышал, так что ориентируюсь пока что на степень освещенности города. Позавтракал жареными овощами, запивая каким-то местным аналогом чая, заваренными в кипятке душистыми травами. Надо будет набраться смелости и заказать в следующий раз что-нибудь с мясом, а то на вегетарианской диете я далеко не уеду. Сегодня мой заказ вновь принимала уже знакомая мне официантка Сара. Пока я пытался у нее выяснить про кофе, рассказывая, как и из чего это делается, она внимательно смотрела на меня с улыбкой, подняв свои ушки. Даже хвостик был забавно наполовину поднят и не двигался, словно он тоже прислушивался к разговору. К сожалению, успехом моя презентация любимого напитка не увенчалась, про него в этом мире ничего не слышали. Но Сара с большим удовольствием слушала и была впечатлена описанием вкуса и методом приготовления кофе, а также различными способами его использования. Вы так интересно рассказываете. Это в вашем мире такое пьют? Да, у нас это самый популярный напиток. Ах, вот бы попробовать его. Сара аж глаза зажмурила, прижала свои сжатые маленькие кулачки к груди, совсем очень даже не маленькой, и даже на цыпочках привстала. И давайте перейдем на «ты». Думаю, я здесь у вас надолго остановился. Давай. Лучезарная улыбка расплылась на лице девушки, и она даже подпрыгнула на пятках, отчего ее декольте хорошенько так всколыхнулось. А ты никогда не слышала про такой мир, где есть кофе? Неа, впервые слышу. А что там еще есть? Да много чего. Машины, телефоны, поезда, самолеты, метро, автобусы, компьютеры, электричество. Телефоны? Нет, впервые слышу. Просто фоны знаю, это из живописи. И про машины я слышала, тут мое сердечко сделало ойкой, брови поползли вверх. Это такие различные механизмы, бывают даже как живые, их называют големы. Мои брови вернулись обратно. Один волшебник рассказывал, когда был тут у нас. Правда, я так и не поняла, как они работают. Что-то с магией кристаллов связано. Говорила она быстро и, будто бы даже с гордостью, что может поддержать разговор. Надо будет еще с ней поболтать как-нибудь, в послерабочее время, для меня сейчас любой источник информации будет важен. Выйдя из трактира, я все же встретил того бездомного, которого видел утром из окна своей комнаты. Это был человек, вроде бы, чрезвычайно грязный, худой, с заросшей бородой и в каких-то непонятных лохмотьях. «Сифон, дружище, ты ли это, а где твой друг Борода? Подайте на пропитание, добрый человек», голос слабый и скрипучий. Подошел к нему поближе, присел, чтобы быть с ним примерно на одном уровне глаз, не люблю разговаривать, глядя на собеседника сверху вниз, предпочитаю быть на равных хотя бы при разговоре. Просканировал его ауру и эмоции, так и думал. Здоровый, сытый и выспавшийся в тепле бездомный. Вообще я очень негативно отношусь к попрошайкам и прочим халявщикам. Ходить просить милостыню вместо того, чтобы искать варианты работы, бороться за успех в этой жизни – самый простой путь, не требующий много ума и усилий. Путь слабых и ленивых людей. И помогать таким, только лишь подливать питательные воды в землю безделья, помогая расцвести никчемности и иждивенчеству, лишать необходимости предпринимать что-либо в жизни. Зачем пытаться заработать все трудом, если тебе просто могут подкинуть монетку в подземном переходе сердобольные прохожие? Даже самому обществу, в глобальном плане, такие люди не нужны. От них ведь нет никакого прока, никакого вклада в социальную жизнь. Разве что могут служить плохим примером. Из серии «Вот учиться плохо будешь в школе, станешь таким же бомжом». Да, согласен, бывают разные ситуации и обстоятельства. Но даже если ты лишен всего, у тебя есть по крайней мере твоя жизнь. И то с недавних пор я знаю, что и после смерти есть варианты и еще ничего не закончено. Можно попросить помощи на первое время и то лишь для старта, а дальше уже двигаться самому. Ты ведь не такой уж и бездомный, я это вижу. Хотя бы маленькую монетку, милздарь. И сейчас ты вполне сытый и отдохнувший. Помогите мне прокормить моих детей. Вранье, у тебя их нет, я вижу. И не было никогда. Да тебе всего лет 20. Взгляд бездомного изменился, стал серьезный, а голос перешел на шепот с оттенками раздражения. «Слышь, мужик, вали давай, раз умный такой, не мешай работать. А ты чего делаешь-то здесь, слепой что ли, или тупой? Если денег нет, то вали, говорю, мне план закрывать надо». «О, да у них тут все серьезно. Помню истории из моего мира, что подобные поберушки, участники тайной группировки бездомных, которые поставили попрошайничество на конвейер, но что у них еще и план по сборам есть». Впервые слышу. Наверное, есть еще различные премии, бонусы, благодарности от руководства, повышение по должности. А налоги они платят? Ладно, ухожу, не мешаю. Удачи тебе и хорошего дня, вежливость-то никто не отменял. Пошел в пекло. Открытая грубость, хоть и шепотом, была мне ответом. Ну да карма тебе, судья. Решил сперва взглянуть на продаваемые здесь товары, чтобы понимать, сколько мне надо монет для полноценного шопинга. А уже затем зайти в бар бездну в поиске новой подработки. В первую очередь меня интересовала одежда, устал ходить в одном и том же уже больше недели. Полноценного в моем понимании рынка я здесь пока не встречал, поэтому отправился к уже известной мне площади, где видел торговцев. По пути туда мне попался странного вида мужичок, внешне он был очень худой, низкорослый, с небольшой клиновидной бородкой, ярко-желтой кожей и вытянутыми ушами, заостренными сверху. Он был запуганный, дергающийся, постоянно оглядывался по сторонам, словно в ожидании внезапного нападения. «Проклятые порталы, чертовы монстры», — бормотал он тихо, но я услышал и решил проявить интерес. «А чем вы, уважаемый?» Мужичек от испуга аж отпрыгнул от меня на пару метров, посмотрел по сторонам и сделал медленный шаг в мою сторону, прижимая левую руку к себе. «Эти чертовы порталы вокруг, повсюду». Хоть он и продолжал говорить шепотом, но уже намного громче. Им может оказаться все, что угодно. Да хоть вот эта плита на дороге. Встань-ка на нее, исключительно из-за своего природного любопытства пожал плечами и встал на нужную плиту. Ничего не произошло. Потом я тут же вспомнил, что именно из-за своего любопытства я и попал в этот мир, по пути чуть не умерев и сейчас дал себе зарок быть более осторожным. И уж тем более не слушать неизвестных проходимцев. «Отлично, безопасно, теперь отойди, дай я туда встану». «Так что случилось-то?» «Порталы случились, я жил в своем мире, никого не обижал, выращивал пшеницу, и вот однажды просто притронулся к граблям. Обычные грабли, гори они в пекле, причем мои собственные, грабли-предатели, и я попал куда-то, не знаю. Было темно, вокруг бушевало пламя, а за мной гнались демоны. Наверное, это было само пекло, там я чуть не умер». потерял руку, но выбрался. Снова попал в портал, а потом опять и опять. И вот сейчас я здесь. Я просто хочу обратно, к домой, к жене и детям. А порталом может быть что угодно. Дверная ручка, ложка на обед, даже каменная плита на мостовой. Проклятые порталы. А-а-а, ну-ка, встань вон туда. В этот раз я сделал все с точностью да наоборот, отошел от него подальше и продолжил свой путь. Он явно выжил из ума, но все равно его жаль, ему просто не повезло. Хотя эта история мне кое-кого напомнила, как бы самому таким не стать в поиске дороги домой. На знакомой мне площади с выключенным фонтаном и статуями продавцы уже разложили свои товары на прилавках. Думаю, если это единственное место для торговли, то цены тут заломит втридорога. Ну да за спрос не бьют в нос. Сейчас это и проверим. Прогулялся вдоль рядов и удивился двум вещам, разнообразию товаров и отсутствию здесь какой-либо нормальной одежды. Здесь продавали незнакомые мне овощи, фрукты, мясо, внешне нормальное и эмоции торговца, утверждающего, что это съедобно для людей, говорили, что он не врет, масса ювелирных изделий, какие-то камни различных размеров, а также простое оружие и немного доспехов. Еще были различные книги, но из разговоров с торговцем я понял, что это местная художественная литература для скрашивания досуга, и стоили они кучу денег. Сделав круг, решил, что настала очередь исследовать расположенные поблизости полноценные магазины, чьи вывески висели у дверей, выходивших на площадь. Это действительно оказались торговые лавки, и первой же мне попалась та, в которой продавали различную одежду, от повседневной до торжественных нарядов, то, что надо. «Приветствую вас, уважаемый гость. Чем могу вам помочь?» Вежливость продавца и его энтузиазм зашкаливали. Торговцем в лавке оказался круглолицый, низкорослый мужичок в очках в толстой оправе, плотной рубашке и штанах на подтяжках. «Да мне бы одеться во что-нибудь более уместное. Вы пришли как раз в самое подходящее место. Сейчас подберем вам самый лучший наряд. Дамы на вас вешаться будут». Спустя некоторое время, после примерки нескольких штанов, рубах и камзолов, я вышел из этого ателье в новой одежде. И да, никто из дам на меня, конечно же, не бросился. Выбрал я обычные черные брюки из грубой плотной ткани, такая же тонкая куртка-камзол, белая рубаха с воротом и кожаные ботинки с высоким голенищем. Продавец был в шоке от моего выбора, но я настоял. Пришлось отдать за все 3 серебряных, но это того стоило, хотя бы сохраню свою одежду в целостности. И заплечный мешок-рюкзак я тоже здесь взял. Заодно выяснил у продавца, где можно найти лавку с хорошим оружием. Вот туда сейчас и отправился. Оружия действительно было много, от двуручных мечей, копий и сабель до каких-то странных спаренных крест-накрест арбалетов. Холодным оружием я не владел, да и дорого тут все оказалось. Самая обычная на вид сабля выходила в несколько серебряных. Поэтому остановил свой выбор на кинжале с лезвием средней длины, достаточно, чтобы представлял угрозу для бездоспешного противника и при этом не мешался на поясе. Разумеется, я максимально надеялся, что этот чудо-ножик мне понадобится максимум для того, чтобы настругать щепок для костра. В любом случае мое самое опасное оружие заключалось, конечно же, в харизме и красноречии. Закинул вещи в рюкзак и решил нанести визит в бездну, чтобы проверить доску объявлений, а то денег осталось всего 3 серебряных и медиков монет 20. Благо, идти тут недалеко. Практически сразу после того, как вышел на улицу и двинул в сторону бара, меня окликнул звонкий голос. «Эй, модник!» Обернувшись, я увидел, что это был какой-то парнишка, судя по всему очень молодой и невысокого роста. Тут почему-то люди вообще почти все ниже меня на голову как минимум. Вдоль улицы, в тени домов, я приметил еще 4, плотно закутанных в одежду и с головами, скрытыми под капюшонами. Это они типа прячутся, а смысл, я же их вижу. Доброго дня, чем могу помочь? В принципе, я уже сам догадывался, что за вопрос у них ко мне. Точно таких же ребят я встретил, когда только первый раз пришел в город после портала из особняка Агаты и Фридриха. Тогда 3 коротышек искали свою жертву в переулке на окраине города. А сейчас, видимо, собравшись впятером, они решили докопаться до меня. «Ты же остановился в пузатом бочонке, это наша территория, ты должен нам денег за проживание там, ну, ожидаемо. Кому надо я уже заплатил и про вас впервые слышу. И во-вторых, вы это кто?» С первой секунды разговора я сразу же просканировал их эмоции и понял, что те 4, что прячутся поодаль в тени, Может, они думают, что я их не вижу, более уверенно себя чувствуют. А вот парень передо мной был очень молод и сильно волновался, хотя внешне это никак не проявлялось. Но мне нужна любая информация из любых источников. Пусть сперва добровольно расскажет, что знает и думает. Мы, черная стрела, ау-у-у, сколько сейчас в нем искренней гордости-то, я прям не могу. Впервые слышу. Ладно, ребят, пока, спокойно разворачиваюсь и иду своим путем. Интересно, кто первый на меня набросится? Конечно, я сейчас активно сканирую пространство и четко знаю, кто где находится, что чувствует и что намеревается предпринять в следующую секунду. К примеру, говоривший со мной паренек растерялся и оглянулся на своих спутников. Явно не был готов к такому повороту событий. «Слышь, а ну стой!» Голос дрожит, я прямо чувствую его липкий вязкий страх. Но боится он не меня, а то, что опозорится. Это его первое дело, его бы в мой мир, да на практику в налоговую. Там его быстро научат уверенности в себе. Будь неладно мое любопытство. Блин, черт, мне же интересно, что он будет делать. Очень. Только откуда во мне столько самоуверенности? Сокрушительная победа над крысами так сказалась, как бы сейчас самому тут не опозориться. Медленно и с каменным выражением лица поворачиваюсь к парню и начинаю отыгрывать дурачка. И приподнимаю правую бровь. Деньги гони. Ха, а ведь почти в рифму вышло. Какие деньги? Приподнимаю левую бровь. 5 серебряных. За что? Поворот головы чуть в сторону.